Братья и сестры, мы иногда, приходя в Дом Божий, как бы не замечаем или не осознаем, какую великую милость мы имеем от Бога. Иногда Бог много милости являет, но мы к этим милостям иногда просто привыкаем. Нам когда-то, мы жили около молитвенного дома, и нам с семьей на собрании, ну, примерно мы пешком спокойно шли 10 минут. 10 минут, и мы были в собрании. Но Бог так жизнь нашу повел, что мне как служителю поручили одну небольшую группу, которая 60 километров от нашего города. И один раз в неделю я стал туда ездить, а потом оказалось, что там хорошая почва, группа стала возрастать. Через полгода там провели очищение, освящение и восстановили эту группу как церковь. Там было 11 членов церкви уже, с маленькой группы возросло. И когда стал вопрос, ну так, братья поручили эту группу, я посмотрел, что если просто приезжать туда и уезжать, толку, может, не будет. И как-то легло на сердце стать членом церкви в этой группе. То есть выйти с большой церкви из членства, стать в этой маленькой церкви, где ничего не настроено, ни молодежное, ни детское служение, ни хора, ничего нету. Только недавно образовавшаяся церковь. И мы с детьми стали ездить туда в пятницу на собрание, в воскресенье на собрание. Бывало, и 3 раза в неделю стали ездить. Ну, 2 – это стабильно. И вот так уже 5 лет. И бывает, что нам на собрание надо быть в дороге 3 часа. Туда 1,5 часа, оттуда 1,5. Ну, когда плохая, лучше дорога, мы 2 часа в дороге. Когда после зимы плохие дороги, 3 часа в дороге. И бывает, ты 1,5 часа в пятницу в служении, но 3 часа в дороге. А потом еще одна группа появилась. Еще люди стали каяться. Это в другом направлении от нашего города, 25 километров. И сейчас приходится 2 раза в неделю ездить 60 километров туда, а 2 раза в неделю 25 километров в другую сторону. И я думаю так. Вот когда мы ходили на собрание, 10 минут до молитвенного дома. И думаем, 10 минут надо идти до молитвенного дома. А сейчас надо 1,5 часа ехать. И я думаю, что когда ты 10 минут ходишь, ты думаешь, как это, ну, и привыкаешь, что так близко молитвенный дом. А когда 1,5 часа едешь, тогда начинаешь ценить то время, когда было 10 минут. И оказывается, братья и сестры, у человека есть такое свойство – очень быстро привыкать к милостям Божьим. Бог оказывает милость, мы иногда это все воспринимаем, и порой даже воспринимаем это, как будто бы Бог у нас и в долгу еще. То есть Бог как бы должен, и человек даже не осознает, что оказывается, все, что Бог дает, Он дает только по милости своей. И я хотел бы сегодня порассуждать, чтобы мы вместе могли порассуждать над одной темой, как бы слово есть, которое и мое сердце тревожит. И я очень сам сильно переживаю за то, о чем я сегодня хотел бы прочитать. Жизнь на земле пролетит, братья и сестры, очень быстро. И неожиданно для себя вдруг каждый из нас предстанет перед Богом. Что-то поправить, что-то изменить уже будет абсолютно нельзя. Представая перед Богом, мы только услышим анализ, или Бог подведет итог нашей жизни на земле. И кто-то услышит в свой адрес вот такие слова. Это Евангелие Матфея, 25 глава, с 21 стиха. Написано: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Кто-то проживет жизнь и услышит: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Но кто-то, представ перед Богом, он услышит такие слова: «Лукавый раб и ленивый раб». Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Братья и сестры, каждый человек, живя на земле, не знает, когда случится в его жизни переход. Каждый человек готовится, и каждый человек хотел бы, чтобы быть на небе и войти в радость Бога, и быть с Богом. Это внутреннее желание каждого человека на земле. Но от того, что у меня только есть желание, это хорошо, но этого мало. Все-таки в жизни своей человек должен жить так, чтобы Бог сказал: «Хорошо». И это в твоей жизни хорошо. И в этом вопросе хорошо. И в этом вопросе хорошо. То есть человек должен жить на земле, чтобы его жизнь в комплексе все было хорошо. Бог творил мир и говорил так: «Хорошо и весьма хорошо». Вот точно так Бог хочет, чтобы наша жизнь на земле, она проходила, чтобы Бог мог сказать: «Хорошо». А вот как жить? Как поступать? Что нужно, чтобы действительно Бог сказал: «Хорошо, добрый и верный раб»? Я бы хотел сегодня обратить внимание на вот это качество доброго раба. Это доброта. Качество доброты. Бог говорит: «Хорошо», и первое качество Он ставит — доброту, добрый, а потом верный раб. Братья и сестры, если бы я сейчас задал вопрос и попросил вас искренне ответить на этот вопрос, только вы, пожалуйста, ответьте в своем сердце, не надо поднимать руку. Но если бы я сказал: «Поднимите руку, кто себя считает человеком добрым, полностью, настоящим, добрым человеком». Как вы думаете, вот в этом зале много было бы рук или нет? Вот как вы думаете? Ну хорошо, если бы я задал вам второй вопрос. Есть добрый, а противоположность какой? Злой. То есть отрицательное, положительное. Добрый, отрицательное, злой. Если бы я сказал: «Братья и сестры, поднимите руки, кто себя считает злым». Как вы думаете, много было бы рук или нет? Но тогда в Ванино есть люди третьей категории, да, или как? Бог говорит, что будет добрый раб, а будет злой. То есть определение идет по двум. Третье нету у Бога. Братья и сестры, я вам скажу, не только в Ванино, а всюду. Почему-то человек хочет изобрести третью категорию. Ему кажется: ну вообще-то, я-то вообще человек неплохой. Да и доброты во мне чуть-чуть есть. Ну, где-то просачивается и злой. Ну, в общем-то, я человек неплохой. Ну, если по скромности кто-то так не скажет. Но внутри мы-то так о себе где-то и думаем. Ну, если искренне, если честно, то так мы себе... Вот идет человек, еле стоит на ногах, пьяный. Но он же не скажет: «Ой, какой я пьяный». Он всегда говорит: «Ну я ж не такой пьяный, как тот, что в канаве лежит». Правда? Даже вот человек пришел в Дом Божий помолиться и говорит: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как вот этот человек, как мы-то». Оказывается, сущность человека какая? Бог говорит: есть добрый, а есть злой. А человек постоянно хочет поймать равновесие между добрым и злым. И мне бы сегодня все-таки хотелось порассуждать, а как правильно? Как нам правильно сегодня проверить свою жизнь, дать себе оценку? Как сегодня правильно определить: а если я сейчас предстану перед Богом, что я услышу? Бог обращается к Моисею, книга Исход, и говорит: «Моисей, надо тебе стать во главе народа. Я поручаю тебе служение, вывести народ мой из рабства, из Египта». Моисей говорит: «Господи, я не могу, это не мое, я не смогу». Бог говорит: «Но ведь я же тебя прошу, я тебе поручаю». Моисей говорит: «Ну, у меня уста, я косноязычий, то есть у меня речь нечистая, меня могут не понять». Бог говорит: «Ничего страшного, ты будешь говорить Аарону, а Аарон будет говорить дальше, у Аарона речь чистая». Моисей говорит: «Я не смогу». Бог говорит: «Ну ты будешь для Аарона как Бог, а Аарон будет как пророк твой». Моисей говорит: «Ну, мне не поверят». Бог говорит: «Да я тебе знамение дам». Моисей говорит: «Нет». И вот тогда Бог говорит Моисею, это 4 книга Исход, и говорит: «Засунь руку свою к себе в пазуху». Вообще, братья и сестры, почему в пазуху? Как вы думаете? Почему не в карман и не в сумку, а в пазуху? Оказывается, пазуха – это место, где мы храним ценности, правда? Вот у меня документы в пазухе, вот мне во внутренний карман – пазуха. Деньги в пазухе, то есть стараемся хранить в месте, где ценно, да? А еще что у нас в пазухе? Сердце. Ну, конечно, братья и сестры, написано: «Больше всего хранимого храни сердце свое». Конечно, не вот это сердце надо хранить, которое в пазухе, это образное, ну, как бы, образное выражение. Но все-таки больше всего хранимого храни сердце. Почему? Потому что из него источники жизни. И вот сейчас Моисей, Бог говорит Моисею: «Засунь руку в самое ценное место, что ты туда достанешь?» Моисей опускает руку в пазуху и достает оттуда проказу. Оказывается, Моисей считает себя неплохим человеком. Но достав руку, а рука покрыта заразной, неизлечимой болезнью. Оказывается, Моисей, наверное, думал: «Как? Откуда проказа у меня в пазухе? Ведь я же не подозревал об этом, что у меня проказа в пазухе». Братья и сестры, если бы сегодня рентгеном просветить наши сердца, ну, в сердце входит наше мышление, нашу память, наши чувства, нашу волю. Вот если бы сегодня, хорошо, что никто не может это сделать. Только Бог это знает. Потому что если бы просветить, что хранится в человеке, о чем человек думает, о чем он рассуждает, что он планирует, если бы вот этот мир вскрыть, внутренний мир человека, я думаю, братья и сестры, я думаю, вот что там у нас есть? Что мы носим? С чем мы живем? Бог говорит так, хорошо, добрый и верный раб. И вот это качество доброты, оно должно быть в каждом христианине. Человек без этого качества, он в небо, он не войдет в радость Господина. О чем вообще, с чего я хотел начать? Послание к Римлянам, 7 глава, 18 стих, написаны такие слова: «Не живет в плоти моей ничего доброго». Кто-то, слушая это, не соглашается. Кто-то думает: ну как не живет в плоти моей доброго? Все-таки есть же что-то во мне доброе. Ну хоть капельку, хоть чуть-чуть. А Бог говорит: нет. Конкретно, категорически, нет ничего доброго в плоти моей. Что имел в виду апостол Павел, я сейчас чуть-чуть объясню. В моей семье стали рождаться дети. Я наблюдаю. старшему 2 годика, следующему 1 годик. И вот они не поделили игрушку. Мальчики, когда у вас забирают игрушку, что вы делаете? Мальчики улыбаются. Оказывается, срабатывает инстинкт. Какой? Я смотрю, старший сжимает кулачок и бьет меньшего. Я смотрю и думаю, кто же тебя научил вот этому? Откуда ты знаешь? Ведь ты никогда не видел, чтобы папа твой сжимал на кого-то кулачок. Ведь никто тебя этому не учил. Ведь ты еще и на земле не жил, еле на ногах стоишь. Кто же тебя научил сжимать кулачок и биться? Кто учит детей говорить неправду? Но они это делают как специалисты с раннего возраста. Откуда это? Как это получается? Почему? А кто детей учит обманывать? Или хитрить? Или не слушаться? Или плохо вести себя? Ведь в собрании верующие, я смотрю, все сидят как свечечки. Вот кто их учит? Откуда оно? Оказывается, есть принцип. Какой? Человек, приходя в этот мир, он получил от своих прародителей, от Адама. Адам при сотворении был совершенный, но вследствие грехопадения он потерял статус совершенства. И все, кто начал рождаться от Адама, приходя в этот мир, над ними большая табличка. И на этой табличке написано: «Ничего доброго в плоти моей нет». Человек пришел в этот мир испорченным, грешным. И даже от самого святого отца и мамы может родиться очень негодный и злой ребенок. Почему так? Потому что вот этот принцип «ничего доброго в плоти моей нет». Братья и сестры, почему иногда человеку очень трудно покаяться? Почему люди тяжело к Богу идут? Человек читает Евангелие, но не может покаяться, потому что он тратит жизнь на то, чтобы найти в себе что-то доброе. Он не может себя осудить и понять, что ничего доброго, ничего хорошего во мне нет. Человек все-таки хочет доказать, что хоть чуть-чуть доброго, но есть во мне. И если только человек правильно увидел себя и понял. Нет, я хочу сказать, что все-таки какие-то проблески есть добра в человеке. Но это очень мало и очень редко. Если бы взять на одни весы дела злые и дела добрые, как вы думаете, что бы перетянуло? Конечно, злые. То есть проблески есть, как исключение бывает, что-то хорошее мы сделаем. Но в основном человеку надо понять, я негодный, испорченный, злой человек. Вот это надо понять. И если человек вот это осознает, осознает свою испорченность и перестает искать в себе что-то доброе, и становится на колени и говорит: «Господи, негодный я человек, много зла сделал, прости меня». Вот, братья и сестры, вот в этот момент происходит великое чудо. Какое? Если человек осуждает себя во всем и полностью, только такому человеку Бог дает покаяние и рождение свыше. И тогда, я сейчас читаю второе место. Написано так, послание к Филиппийцам 1:6. «Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Оказывается, братья и сестры, когда начинается доброе дело? Когда человек осознал себя погибшим, ничтожным грешником. Вот только в этот момент, когда он попросил, осудив себя, попросил прощения у Бога, вот только тогда входит Дух Святой в сердце человека, там происходит полное очищение сердца человека, и Дух Святой поселяется, И вот оно начало доброго. То есть с этого момента человек начинает новую жизнь. Идет по проходу человек, негодный погибший грешник, встал на колени, попросил прощения, и вдруг, вставая с колен, он видит, что кругом все новое, другое. Что произошло? И тот же самый человек, все то же самое. Что произошло? Оказывается, прошел процесс какой? Вследствие осуждения себя, человек вынес себе приговор, и когда ты себя осудил, тогда Бог тебя оправдает. Перед каждой вечерей Господней мы читаем: если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы Богом. Если человек судит себя, если человек правильно анализирует, тогда Бог этого человека судить не будет. Зачем судить два раза? Если ты себя судишь, Бог тебя судить не будет. Но если ты себя не судишь, то Бог тебя судить будет. Бог вынесет приговор и суд. И сейчас апостол Павел говорит: ничего доброго нет у меня. Не живет во мне плоть моя ничего доброго. А потом говорит филиппийцам: начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. День Иисуса Христа – это момент перехода человека от земной жизни в небесную. Или день Иисуса Христа – это восхищение Церкви. То есть, когда человек уходит раз и навсегда от земной жизни в небо. И оказывается, братья и сестры, правильно перед Богом начать, и тогда человек закончит правильно. Если не начнет правильно, никогда не закончит правильно. Вот в этой поездке по Дальнему Востоку ко мне в одной церкви подошел мужчина, пожилой мужчина. Он плакал и говорил: помогите мне, ради Бога, прошу вас, помогите мне. И плачет. Я стал с ним беседовать. И он говорит: я 20 лет прихожу вот в этот дом молитвы. Я много раз каялся. Я выходил сюда вперед, плакал, каялся. Но проходит время, я опять падал, опять делал грех. Опять годами не приходил в Дом Божий. А потом где-то на помойке меня найдут, пригласят. Я опять приду. Опять плачу, опять каюсь. Но опять повторяется то же самое. И вот в очередной раз я сейчас опять пришел в Дом Божий. Я чуть не погиб. И он опять заплакал: помогите мне. Я прошу вас, ради Бога, помогите мне. Я говорю: чтобы тебе помочь, тебе надо понять одну главную истину. Тебе надо осудить самого себя. Он говорит: я осужу себя. Я осуждаю себя. Но поймите меня правильно. Я вырос в семье, где папа был негодным человеком. Он бил маму, вследствие этого умерла мама. Но мама была тоже плохой. Папа ее бил за то, что она выпивала. А потом меня взял дядя и тетя, но они были тоже люди плохие. И я вырос в очень плохой обстановке. Учился я, и в классе меня не любили, меня обижали. И на работе у меня тоже все плохо. И я говорю ему: вот смотри, только что я говорил, что надо правильно начать. С чего? Какая разница, какое у тебя было детство? Хорошее или плохое? Да какую вообще, какой смысл оно имеет сегодня? Оно ж уже не вернется, и ты ничего не сможешь поправить. Родители вечности, зачем сейчас их трогать? Ведь они тебе уже не помогут. Ни дядя и тетя тебе не помогут, ни школа, ни работа. Какая в этом разница? Зачем об этом говорить? Тебе сейчас надо осудить себя. Он на меня смотрит и меня не понимает. Как будто мы говорим на разных языках. Он плачет и говорит: помогите мне. Но эти слезы – это не слезы самоосуждения. Это человек просто жалеет себя. Ему жалко, потому что у других все хорошо, а у меня плохо. И я вижу, он плачет, он искренне плачет. Он хочет, чтобы ему помочь. Но я говорю, я не смогу тебе ничем помочь. Тебе надо начать все сначала. И первый шаг к Богу – это шаг, когда ты должен осудить себя и сказать, не живет в плоти моей ничего доброго. И если ты это сделаешь, тогда Дух Святой войдет в твое сердце. То есть ты это должен осудить, попросить у Бога прощения, тогда Дух Святой только войдет в твое сердце. И только тогда будет начало доброго. Только тогда Бог заберет каменное сердце, а даст другое, доброе, хорошее сердце. У меня есть хороший друг. В прошлом этот друг, он занимался спортом. И в мировом масштабе он достиг очень больших результатов. Он был несколько раз чемпион мира по единоборству. Он, такой есть вид спорта, когда дерутся мужчины. То есть вот в этих мужских боях. Он был 3 раза чемпион мира, профессиональный чемпион мира. И вот его жена стала читать Евангелие, покаялась. И он, очень сильно рассердившись на жену, думает, возьму Евангелие, почитаю, докажу жене, что она не права. Стал читать Евангелие, и один раз ночью Бог коснулся его сердца. И он покаялся. Он встал на колени и сказал, Бог, если ты есть, ты видишь, какой я грешник, какой я ничтожный, негодный человек. И если я для тебя представляю хоть какую-то малейшую ценность, окажи мне милость, дай мне покаяние. И он говорит, я встал с колен совсем другим человеком. Но он мне рассказал случай. Вот удивительно, говорит, как я понял, что Бог поменял мое сердце. Он сам русский человек, но живет в Европе. У него такой большой особняк хороший в Европе. И сосед рядом, тоже богатый человек, а у соседа большая собака, Алабай. Такой пес, порода Алабай, злой очень пес. Между соседом и нашим братом забор, состоящий из металлических таких прутьев. И вот, говорит, каждый раз, когда я приезжал домой, этот Алабай, пес этот в ярости кидался на забор и лаял на меня. Мне это не нравилось. И вот я через эти прутья кулаком этого пса ударю хорошо, этот пес улетит на спину, потом опять кидается на забор, я опять ударю, он опять на спину. И вот, говорит, пока я пройду вдоль забора, несколько раз пес в нос получит, упадет, и, говорит, у пса одно желание, хоть бы раз зубами ухватить этот кулак. И вот он не верит, что этого не случится. Пес думает, хоть раз-то я его все-таки поймаю, этот кулак. И пес говорит, и этот поединок у нас с псом длился очень долго. Длительное время. Вот сколько не приеду, пес кидается, я его бью. Пес кидается, а я его бью. А хозяин, зная, кто сосед, даже боится заступиться за своего пса. И вот так получается, проходит время. И вот так идет жизнь. И вдруг, одна ночь, он встал на колени и покаялся. Бог поменял его сердце. Бог поменял все в его жизни. И вот он утром выходит на улицу, и пес в ярости кидается на этот забор и говорит, у меня инстинкт сработал. Какой? Я сжал кулак, чтобы ударить. Но вдруг мысль приходит. А ведь ты же покаялся. И такая картина. Пес в ярости кинулся на забор, открыл пасть, чтобы поймать кулак. А я смотрю псу в глаза, просунул руку через эту решетку и этой же рукой стал гладить пса. И говорит, такая картина. Мы друг другу смотрим в глаза. У пса открыта пасть, и я его глажу, а он забыл даже закрыть. От неожиданности. Даже забыл закрыть пасть. Потом, говорит, он побежал, вернулся опять прыгнул на забор. Я опять ему в глаза смотрю и опять его начал гладить. Братья и сестры, что произошло? вчера этой же рукой бил, а сегодня этой же рукой гладит. Что произошло? Оказывается, это свидетельство того, что Бог поменял сердце, что Бог очистил сердце, что Бог сделал переворот в этом сердце. Действительно, произошла коренная перемена. Он оставляет спорт, хотя он очень большие деньги имел на спорте, и пошел работать простым строителем. Сейчас он организовал кабинет, он вообще очень хорошо знает анатомию человека. Полжизни ломал, а сейчас как массажист восстанавливает. Вот так и работает сейчас. Честно, за копейки, бывший трижды профессиональный чемпион мира. Почему так? Да потому что Бог поменял сердце. Вот это чудо произошло. Дух Святой поставил начало этому доброму. Но, братья и сестры, зачем Бог вообще избирает человека, меняя его сердце? То есть, меняя жизнь человека. У Бога ведь цель есть, не просто так. Ну вот Бог меня простил, я сейчас прихожу в собрание, сижу и думаю, как хорошо. Кругом все гибнут, да и пусть гибнут. Главное, что я спасен. Ведь это же неправильно. Не для этого Бог начал в нас доброе дело. Не для этого, а для чего? Следующее место Священного Писания, послание к Титу 3.1, написано. Быть, апостол Павел пишет Титу и говорит, Тит, Бог тебя избрал для того, чтобы ты был годным, то есть пригодным на всякое доброе дело. Быть годным, быть пригодным. То есть Бог тебя избирает для того, чтобы тобой воспользоваться, чтобы ты пригодился в любой ситуации, в любой обстановке, ты был годным на всякое доброе дело. Братья и сестры, как может быть человек годным на всякое доброе дело? Я сейчас приведу пример из своей личной жизни. У нас в церкви, где я был раньше, ну, я рассказывал сегодня, 10 минут ходьбы у нас, большой молитвенный дом. Вот там я был, совершал служение раньше в церкви. У нас в этой церкви много детей. Мы всегда перед Рождеством собираем детей и с преподавателями готовим для них программу. Очень интересно, детям это нравится. После того, как готовим вопросы, викторины, если дети все отвечают, хорошо себя ведут, в конце мы им дарим рождественские, очень красивые подарки. И дети всегда еле ждут Рождества. Для них это вот предрождественский день, это очень радостный, счастливый день. И вот в очередной раз мы провели рождественское служение, раздали детям подарки, надо детей развозить. А у нас город такой чуть растянутый, очень много жилых, ну, таких частных секторов, очень растянутый город. Надо детей развозить, а из родителей еще никто не приехал. И я решил, думаю, у меня есть машина, развезу детей. Я говорю, дети, кто едет вот в этом направлении, садитесь в машину. Дети быстро в машину, мальчики, смотрю, четверо запрыгнули на переднее сиденье, аж четверо сразу запрыгнули. Потом на заднее, я не помню сколько там, ну, наверное, больше 10 село. А еще есть дети. Я не успел сказать, как кто-то быстро открыл крышку багажника. У меня легковая машина такая, фургончик. То есть идет салон, а потом багажник, и как бы нету перегородки. То есть салон продолжается и багажник. И кто-то раз открыл багажник, и смотрю, запрыгивают уже полный битком багажник. Я еле дверку эту закрыл на машине. Посмотрел, и такая картина. Полная машина детей, но видно только головы. И чтобы не помялись подарки, они вот так вот подняли подарки. И держат вот эти подарки. Полная машина битком. Но я посмотрел, только отъехал от молитвенного дома, и сразу же меня остановила инспекция. Когда милиционер увидел, что в машине темно, он сразу остановил, и я понял, что так делать нельзя. Лучше несколько раз поехать, но так делать нельзя. Я молюсь, Господи, прости меня, не буду больше так делать, только окажи милость, чтобы сейчас меня не лишили прав, потому что точно будет беда. Я чувствую, будет беда. Я опустил стекло, сижу, не двигаясь, молюсь, подходит инспектор, нагнулся и как посмотрел, ну, обстановку в машине, то сам тоже полностью растерялся. А знаете, как дети увидели милиционера, глаза такие большие, испуганные, и вот маленькие головы с большими глазами и подарки. Ну вот такая вот картина в машине. Инспектор сильно растерялся и не знает вообще, смотрит на меня, на детей. И вот в этот момент один мальчик берет, разрывает подарочек, достает оттуда апельсин и протягивает милиционеру. Милиционер берет апельсин и говорит: «Это мне?» Мальчик говорит: «Да, вам». Пока милиционер смотрел на апельсин, я говорю: «А мне можно ехать?» Он говорит: «Езжай». Я поехал и смотрю, стоит этот милиционер с этим апельсином на дороге и не может никак прийти в себя. То есть вот этот добрый поступок вывел его из равновесия. Он даже забыл, что меня надо наказывать. Он даже об этом забыл. Оказывается, братья и сестры, для чего Бог начинает в человеке доброе дело? Для чего? Для того, чтобы человек был пригодным, чтобы Бог тобой мог воспользоваться во всякое время, на всяком месте, мог через тебя сделать доброе, хорошее дело. Вот цель у Бога не для того, чтобы ты гордился, не для того, чтобы ты потом в Доме Божьем сказал: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как тот или иной». Не для того Бог делает это. А Бог наше сердце меняет и начинает нас доброе дело. Бог жизнь нашу меняет только для того, чтобы мы были пригодны на всякое доброе дело. Следующая цель. Почему Бог меняет сердце человека? Почему Бог начинает это доброе? Следующее место Священного Писания – это послание к Филимону, там всего одна глава. 14 стих пишет апостол Павел письмо к Филимону и говорит Филимону: «Чтобы доброе дело твое было невынужденным». Какая ситуация? Апостол Павел проповедовал и покаялся Филимон. Филимон – это богатый, состоятельный человек, у которого было очень много рабочих. И вот один из этих рабочих убегает от Филимона, делает преступление, и за это преступление он оказывается в тюрьме. Но в это же время садят в тюрьму и апостола Павла за проповедь Евангелия. И получается, апостол Павел встретился с рабом Филимона, стал этому рабу проповедовать, и этот раб покаялся в тюрьме. И вот сейчас этот раб говорит: «Я негодный человек, я убежал от своего хозяина, от Филимона». А Павел говорит: «Да Филимон уже стал тоже христианином». И вот сейчас с тюрьмы Павел пишет письмо к Филимону и говорит: «Филимон, я прошу тебя, сделай дело, доброе дело, прости раба, но я хочу, чтобы это доброе дело твое было невынужденным. Я тебя не вынуждаю». То есть не из-за того, что я тебя об этом прошу, не из-за того, что ты мне должен, пишет апостол Павел. Я не об этом говорю, что ты и мне должен многое. Не об этом. Но я тебя сейчас прошу. Ты вспомни, что Бог сделал в твоей жизни. Как Бог тебя простил. Сколько Бог тебе покрыл своей милостью. И вот на основании этого, что совершил Бог в твоей жизни, апостол Павел пишет: сделай доброе дело, но чтобы это доброе дело было невынужденным. Бог хочет, чтобы мы участвовали в служении Богу, и делая доброе, мы делали это без принуждения. Чтобы не надо нам было говорить: «Брат, сделай то, сестра, сделай это, надо бы это сделать или это». То есть наша сущность, наше состояние перед Богом, осознавая, что Бог сделал в нашей жизни, оно должно говорить нам: «А ведь ты же ведь ты же должен. Ведь ты же Богу должен. Ведь Бог в твоей жизни сколько сделал. А ты не можешь вот этого сделать одного. То есть, оказывается, перед Богом приятно, когда человек, делает дело Божие и делает это невынужденно. Когда человек делает что-то доброе, но это он делает невынужденно. В одной семье произошел случай. Уверовала жена, а муж очень сильно любит жену, но то, что она уверовала, ему абсолютно не нравится. И вот он решил: напьюсь, приеду домой и выговорю ей. На трезвую голову не может, потому что любит. Напьюсь и выговорю. Вот он напился, приходит домой, встречает его жена, посмотрела, улыбнулась, помогла ему снять верхнюю одежду, а потом пригласила на кухню, ласково говорит с ним, покормила. Но он ничего не смог сделать, потому что, ну как сделаешь, когда к тебе так хорошо относятся? Ну, думает, надо выпить больше, выпью сильнее, больше, смелости больше будет, вот тогда я ей и выговорю все. Еще больше выпил, приходит, то же самое. Жена встретила хорошо, поговорила, и он никак не может за что-то зацепиться, чтобы устроить скандал. Но думает, надо вообще сильно выпить много. Вот напился так крепко, выпил, приходит домой, открыл двери, опять встречает его жена с улыбкой. Он встал на дверях и говорит: все, я хочу этому поставить конец. Я вот этому больше терпеть не могу. Не могу терпеть твоим улыбкам, твоим ласковым словам, твоей доброте. Не могу терпеть. У меня терпение лопнуло. И говорит: бери из этого дома самое ценное, что есть у тебя, и убирайся. И упал. Вот сказал и упал. Просыпается утром, совсем незнакомая обстановка. Смотрит, жена рядом. Он смотрит и говорит жене: где я? Жена улыбается и говорит: у моей мамы. Как я здесь оказался? А жена рассказывает: ты вчера пришел уставший с работы и сказал, что тебе уже все это надоело. И ты сказал, чтобы я взяла самое ценное из этого дома и убиралась. Вот мы с детьми тебя загрузили на детскую коляску и через весь город, говорит, отвезли к маме. Ценнее, чем ты, для меня в этом доме нету ничего. Скажите, братья и сестры, такое доброе дело можно сделать вынужденно или нет? Я скажу вам: нет. Только сущность вот этого человека, только если Бог поменяет сердце человека, человек только тогда способен на героические поступки. Я считаю, что это действительно героический поступок, на который способен только человек, искренно уверовав в Бога. И вот сейчас апостол Павел говорит, открывает, истину открывает, что Богу приятно, когда мы, делая добро, делаем это без всякого принуждения. Когда действительно мы это делаем только потому, что осознаем, что Бог совершил в нашей жизни. На следующее, что хотелось обратить внимание, есть еще очень красивый оттеночек в этой теме. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, 2 глава, 7 стих. И он говорит так. Он такую фразу пишет: постоянство в добром деле. Оказывается, Богу приятно, когда человек живет правильной жизнью, и это все он делает с постоянством. Постоянство в добром деле. То есть Богу приятно, когда человек живет этим, когда он ищет этого, когда он переживает за это, когда жизнь, наполненная добром, это принцип его жизни. И это делается с постоянством. Библейский пример – это Тавифа. Она, живя на земле, она было занято чем? Она видела людей, которые были в нужде, и она безвозмездно шила для них одежду. И вот когда случилось, что по каким-то причинам она отошла в вечность, и в эту местность приехали братья, служителя, и когда узнали люди, что приехали братья, они стали приходить к братьям, и что они делали? Они показывали одежды, которые шила Тавифа. Они с сожалением говорили, ну кто же будет продолжать это служение? Как будет это служение? Братья и сестры, мы помним, чем закончилась эта история. Пришлось Тавифе вернуться опять на землю, чтобы с постоянством продолжить свое служение. Вообще это единичный случай. Это действительно чудо. Но Бог даже способен великие чудеса совершить только для того, чтобы человек с постоянством совершал служение перед лицом Бога. На последнее, на что хотелось обратить внимание, и мы помолимся. Два места Священного Писания. Послание к Римлянам 12:17 написано: «Пекитесь о добром пред всеми человеками». Евангелие Матфея 5:16 написано: «Чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного». Пекитесь о добром пред всеми человеками. То есть слово «пекитесь» – это заботьтесь. То есть прилагайте в своей жизни максимум усилия, чтобы заботиться о добром пред всеми человеками. Слово «все», братья и сестры, оно включает в себя всех. Слово «все человеки», оно не исключает ни одного человека. Оно относится и к бомжу, оно относится и к злодею, и к врагу, и к самому негодному человеку, и самому грязному. То есть слово «все», «пекитесь пред всеми», оно в себя исключает всех без исключения, включает в себя всех без исключения. Оказывается, для чего Бог начинает нас доброе дело? Для чего произошло это начало? Чтобы мы в жизни заботились о том, чтобы перед людьми жить так, чтобы люди увидели, что мы действительно христиане. Мы иногда даем Евангелие, но являемся ли мы пятым Евангелием для того, кому мы даем? Видят ли люди в нас то, что должны действительно видеть? Иногда человек неверующий может сказать: а ведь тебе же так поступать нельзя. Оказывается, братья и сестры, для чего Бог начинает в нас? Для чего Бог делает перемену эту? Для того, чтобы мы заботились о чем? О добром пред всеми человеками. Мой друг, он хороший христианин, богобоязненный, искренний христианин. Он был на посещении в одной церкви. Прошло очень хорошо вечернее собрание, а после собрания молодежь попросила провести еще с ними беседу. Он остался провести беседу. Молодежь очень сильно понравилась, и они решили этого брата провести на железнодорожный вокзал. У него ночью поезд. Они говорят: давайте мы еще чуть пообщаемся, а потом мы вас через ночной город. А вообще молодежь любит где-то ночью вот так вот прогуляться, пройтись. Говорит: мы вас на вокзал проведем. Вокзал недалеко. И вот они ночью идут в пустынный ночной город, идут на ЖД вокзал. Только что закончился проливной сильный дождь. И не доходя до вокзала, на площади большая лужа воды. И на середине этой лужи споткнулся человек в нетрезвом состоянии, упал. Делает попытки встать, а встать не может. Только делает попытку и падает. Только делает попытку, падает. Молодежь, увидев такую картину, они начали смеяться. И кто-то из остроумных говорит: ой, смотрите, как он устал очень сильно. Брат говорит: я видел, и мне стало этого человека жалко. Я думаю, ведь он тоже человек. Я подошел и смотрю, у меня сейчас поезд. Ну чем я могу ему помочь? Я, говорит, подкатил штаны, он в костюме, в туфлях. Я, говорит, пошел на середину этой лужи, подал ему руку. Он взялся за мою руку, маленькое усилие, он встал на ноги. Я ему помог пройти до скамеечки. Он сел на эту скамейку. Он говорит: больше я при всем своем старании, я не мог для него ничего сделать, потому что он был очень, ну, такой невменяемый, трудный. И вот, говорит, когда увидела это молодежь, все притихли, опустили голову, никто ничего не говорил. Мы, говорит, молча так и дошли до вокзала. Слово Божие говорит: пекитесь о добром пред всеми человеками. Не надо ждать каких-то подвигов. Не надо ждать каких-то особых моментов. Ты в элементарном, в простом сделай доброе дело. Безвозмездно. Сделай это любому человеку. Другой служитель рассказывает, тоже такой хороший мой знакомый, близкий брат. Говорит: возвращаюсь машиной после служения домой и, заезжая в деревню, где он живет, видит такую картину. На улице проливной дождь, и фары осветили человека, который упал в очень глубокую канаву и делает попытку выбраться, а так как глина, скользко, дождь, он постоянно скатывается. Хочет выбраться, скатывается. Глубокая ночь, и он не может никак выбраться из этой канавы. И говорит: брат, я когда посмотрел, ну ливень на улице, дождь льет. Мужчина весь уже грязный, вымазанный. И говорит: я вижу такая картина, первая мысль — помочь. Но другая мысль пришла: ну а в принципе, раз он напился, да пусть вытрезвится. Дождь промоет его чуть-чуть, промоет ему, ну, мышление, чтобы он в следующий раз знал, пить, не пить. Но приходит третья мысль. А ведь написано: пекитесь о добром пред всеми человеками. Как проехать? А если этот человек заболеет? А если умрет? И это будет на моей совести. Как проехать? Говорит: брат, я остановился, вышел из машины, дождь льет как из ведра. Я подошел к этой канаве, нагнулся, подал ему руку, помог ему, он вышел весь грязный. Я, говорит, открыл двери своего автомобиля, последний раз посмотрел на чистое, хорошее сиденье и говорю: садись. Представьте себе, вот мужчина в нетрезвом состоянии, весь в глине, весь мокрый, сел в машину. Брат говорит: я тоже сел, до нитки промок уже, все, потому что дождь сильный. Я, говорит, когда он сел, я на него посмотрел, я его узнал. Оказывается, это... человек живет недалеко от меня, в деревне. Я, говорит, подвез его домой. И такая картина. Я его только привез и говорю ему, что все, выходи, вот твой дом. Он говорит: а зачем ты меня домой привез? Вези меня куда хочешь, но домой я не пойду. Он говорит: ты куда я тебя повезу? Вези куда хочешь, но я домой не пойду. Брат говорит: ну а куда я тебя возьму? Иди домой, у тебя жена. Тебя ждут дома. Я домой не пойду. Вези куда хочешь. Брат говорит: ну, я тебя не повезу. Иди домой. И этот пьяный мужчина размахивается. И говорит: брат, неожиданно для меня, со всего размаха кулаком бьет меня в ухо. И говорит: такой удар сильный. И говорит, опять повторяет: вези меня куда хочешь. Размахивается и еще бьет. Говорит: брат, я еле голову убираю, а он бьет и бьет. Брат говорит: я быстро открыл двери, вышел на улицу. Дождь льет, как из ведра. Ухо вот такое вот. И говорит: что делать? А в этот момент жена увидела, что подъехал автомобиль. Вышла встречать своего милого, вооружившись таким, знаете, есть аппарат, которым тесто сестры раскатывал. Вот скалка, вот я забыл, как он называется, вот такой вот. Такой он хороший. Вот она вооружилась этим аппаратом и идет встречать мужа. И говорит, брат рассказывает: подходит ко мне, размахнулась со всей силы и меня по голове. Я, говорит, еле голову убрал этот аппарат, говорит, просвистел. Она второй раз, третий раз и приговаривает: вот я тебе собутыльнику покажу, как спаивать моего мужа. Брат начал говорить: я не собутыльник, я верующий человек, я служитель Божий. Она быстро остановилась и говорит: извините меня, я думала, что вы его, ну, собутыльник. Потом открыла дверь, достала своего милого и говорит: начался воспитательный процесс. Я, говорит, быстро в машину и еду. И вот, говорит, такая картина. Машина вся грязная, я весь мокрый. Ухо вот так вот опухло и аж звенит. И, говорит, весь трясусь от того, что только что чуть и по голове не получил. И вот, говорит, в таком состоянии думаю: зачем мне вот это все надо было? Приезжаю домой, жена на меня смотрит, говорит: ты где был? Что с тобой? Я, говорит, рассказал, она говорит: зачем тебе вот эти приключения? Братья и сестры, зачем вот эти приключения? Но прошло короткое время, этот человек пришел в Дом Божий и покаялся вместе с женой. И тогда брат больше никогда не говорил: а зачем мне это надо? Он искренне говорит: если бы каялись люди, я бы, говорит, каждый день готов, чтобы меня били и страдать, и быть грязным, и дрожать, любые неудобства терпеть, только бы это послужило кому-то к добру, к покаянию. Пекитесь о добром пред всеми человеками, дабы они, видя ваши добрые дела, прославили Небесного Отца. Братья и сестры, Бог поменял нашу жизнь, наше сердце не для того, чтобы мы, красиво одевшись, могли приходить в Дом Божий и наслаждаться Словом Божьим. Да, это надо, но у Бога другая цель. Бог хочет, чтобы мы были пригодны для всякого доброго дела, чтобы это было не вынужденно, с постоянством и пред всеми человеками. Вот основной принцип, вот почему Бог избирает человека и меняет его сердце. Это основное назначение – быть пригодным для Бога. Я сейчас приведу последний пример, и мы помолимся. Когда в нашем городе строился молитвенный дом, я тогда совершил диаконское служение в церкви. На стройке молитвенного дома произошло очень большое несчастье. Погиб брат, отец многодетной семьи, и погиб на свой день рождения. Утром ему исполнилось 48 лет. Жена и дети подарили большой букет роз, 48 роз подарили ему. А после обеда этот букет обмотали черной ленточкой. Брат погиб неожиданно для нас. Это сильно потрясло каждого. Кто не услышал, как-то неприятно нам было, неожиданно. И ушел в вечность очень непредсказуемо. Но получилось так, что мы готовимся к похоронам, и пресвитер мне говорит, я был и диакон, и руководитель молодежи. Пресвитер говорит, что надо бы написать на похороны какой-нибудь плакат, потому что людей придет очень много. Потому что брат был очень добрым человеком. Людей придет много. Надо бы написать тексты Священного Писания. Я подошел, собрал молодежь и говорю молодежи: надо бы написать тексты Священного Писания, плакаты, потому что похороны будут большим свидетельством в нашем городе. Они говорят: что написать? Я, знаете, я скажу вам, я не мог сориентироваться, что написать. До того вот эта смерть, она так нас привела, ну, в неожиданность, я не знал, что писать. Я говорю молодежи: напишите что-то. На другой день были похороны, и получилось так, что на похоронах был такой большой плакат. На голубом фоне белыми буквами была написана надпись: «Ты доброе сердце имел, на небе прекрасное, твой будет удел». Я стоял на этих похоронах, проверил свою жизнь, сердце свое, и думаю: вот если бы я завтра лежал на месте брата, какую надпись на моих похоронах люди написали бы, подводя итог или анализ моей жизни? Что было бы написано на моих похоронах? Я стоял и задавал себе вопрос. Я проверял жизнь, анализировал жизнь. Здесь на земле проходили похороны, а в небе Бог говорил: хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Братья и сестры, мы живем на этой земле, и как хорошо нам проверить сердце, что мы носим в своих пазухах, чем мы себя наполняем, чем мы живем, что является основной ценностью. Бог хочет, чтобы все, что мы делаем в жизни, было хорошо. Бог хочет, чтобы, поменяв сердце, чтобы даровав нам рождение свыше, мы могли быть пригодны на всякое доброе дело. Добрыми делами человек не спасется. Но если человек не будет добрым, он тоже не войдет в радость Господина своего. Мы сейчас помолимся. И если кто-то есть на этом месте и, проверяя свое сердце, свою жизнь, свое хождение, осознает, что кроме злого ничего доброго во мне нет, нужно это осознать, осмыслить и сказать: Господи, прости меня, помоги мне с сегодняшнего дня жить новой, святой жизнью. Кто сегодня находится на этом месте, и Бог сделал в вашей жизни, Бог даровал вам новое сердце, нужно просто сказать: Господи, благодарю Тебя за великую милость, которую Ты мне оказал. Помоги остаток жизни прожить так, чтобы Ты сказал: хорошо, добрый и верный раб. Аминь. Помолимся.